Алло. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Хорошо. Ну, алло. Какого курятника звонят? Алло. Я в курятник попала? Нет, ты в курятнике сидишь, судя по шуму, который у тебя на заднем плане. А, это курочки куда? Да, да, курочки там у тебя кудахчут. Все, слилась? Ты кто хоть? Прикол. 35 тысяч 200 к оплате. Прикол? Кому? Не прикол. Неизвестное оплату говно. Кто ты? В течение трех дней оплату производим. Кто ты, чучундра? Не кредит 35 тысяч 200 рублей. Не забываем. Это чучундра из Эвереста мне звонит. Ну, здорово, говно. Задолженность должна быть. Подачена. А что ты скрываешься? Что ты не называешь ни компанию, ни фамилию? Run. Ну, алло. Курочка, это ты? Что ты молчишь, крошка? Алло. Алло. Вот вы гаситесь там по углам уже, как крысы, да? Run. Алло, здравствуйте. Говорите. Это компания Moneyman вас беспокоит. Меня зовут Ярут Ивана Николаевна. Обращаю ваше внимание, что все разговоры записываются. Ирина Игоревна. Да. Верно, да? Угу. У вас текущая просрочка 48 дней. На сумму основного долга 53 193 рубля. По какой причине вы не производите оплату? Денег нет. Денег нет, да? Вас не кредитовали под ваши возможности. У вас было четко прописано в договоре сумму, когда вы должны оплачивать. Угу. Но денег все равно нет. А вы не пробовали занимать? Не. По какой причине? Ну, потому что уже не дают. Не дают вам никто? На-а. А что-то продать? Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное, у меня денег нет. А у вас что, вообще ничего нету? Mm-mm. Вы знаете, да, то, что в отсутствие оплаты вам будут поступать звонки. Меня они вообще не тревожат. Окружение они не тревожат. Может, что ваших знакомых это тревожит? Да пусть тревожит, мне наплевать. А, вам наплевать на других, да? Мне плевать на всех. На ваше окружение. Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. Ну, это, наверное, вы про себя, да, так? Это не я, это цитата была из мультика советского. Я знаю такое, да. Угу. Знаю такое. В любом случае, вы знаете, да, то, что у вас на сегодняшний день сумма составляет 53 194 рубля, и завтра будет она у вас 53 651 рубль. Ну ладно, пусть будет. То есть там вообще все равно, да? Угу. Растет у вас сумма, не растет, угу. Больше, не больше. Угу. Наплевать на свою кредитную историю, да? Уже вам поздно. В самое ближайшее время банк, соответственно, 218-й, будет предоставлен в бюро кредитных историй ваш договор о нарушении вами условий договора. Ладно. Ну, вам тоже все равно, да? Угу. А вы знаете то, что если вы оплатите минимальный платеж, банк воспользуется своим законным правом согласно статье 811. Какой банк? Потребует возврата всей суммы долга, включая какой проценты банк? Все прочие начисления. Moneyman. Moneyman – это банк? Компания. Moneyman, микрофинансовая компания. Вы трижды сказали слово банк. Вы вообще из Moneyman звоните или нет? Moneyman. Ну что, Moneyman? Moneyman это МФК, но не банк. Микрофинансовая компания. Может потребовать все суммы от вас. Странно. Что вы будете делать? Где вы будете искать такую сумму, когда потребуют? Да, требуйте. Обещать не значит жениться. То есть вам вообще все равно? Угу. Вы сможете за пару дней найти такую сумму? Зачем мне ее искать? А у вас она есть разве? А зачем нужно, чтобы она у меня была? Ну вот вам сейчас предоставляют 2 дня, чтобы оплатить ваш займ. От вас поступит оплата в течение 2 дней? Каким образом, если у меня денег нет? Найдите. Где валяются? Займите. Где валяются, я пойду поищу. А вы работаете? Вас не касается. Как это нас не касается, если вы взяли займ в нашей компании? Ну, и доход составляет 38 тысяч. И какая разница, работаю я или не работаю? Вы платить отказываете. Вам от этого не полегчает совершенно. Вы платить отказываетесь. Я? Оплатила бы со всем сердцем, но денег нет. Работайте. Не пробовали работать? Помнить? Работать? Слово какое работать? Странное, никогда не слышала. Что это значит? Вы не знаете, что такое слово «работа»? Mm-mm. Зачем вы тогда взяли займ, если вы не работаете, вам нечем платить? Ну, наверное, если бы я работала, то мне не нужен был бы займ, логично? Не нужен был вам займ? Mm-hmm. Хорошо, от вас поступит оплата в течение 2 дней? Ну, если вы мне раскроете секрет, где поискать деньги, то поступит. Я вам предложила занять у кого-нибудь. Так я же сказала, не дает никто. Жлобы все. Прям никто что-нибудь продать. Мы это уже проходили. Давайте какие-то новые идеи. Угу. Я вас поняла. Всего доброго, Ирина Игоревна. До свидания. Как скажете. Run. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Ольга Михайловна, с вами разговариваю. Угу. Меня зовут Владислав Сергеевич, досудебный отдел Восточного экспресс-банка. Звоню по поводу вашей кредитной карты «Стандарт». 265 дней, почему не оплачиваете? Что у вас произошло? Денег нет. Денег нет, а что у вас произошло? Вас уволили? Деньги пропали. Почему у вас нет? Пропали. Еще раз что? Деньги пропали, перестали появляться. Как такое может быть, что у вас пропали деньги и перестали появляться? Ну, вот так такое может быть. Даже если такое может быть, вы понимаете то, что у вас есть свои обязательства перед банком, которые нужно выполнять вовремя и в срок. Угу. Теперь вам банк выставил полнодосрочное гашение требования 63 500 рублей. В течение 2 дней вам нужно оплатить. Где вы будете брать такие деньги? Да точно так же, как и предыдущие, нигде. Не будет. То есть вы отказываетесь оплатить. Я вас правильно понимаю? Угу. Правильно. Тогда жизнь вам станет не такой спокойной, как сейчас. Да? Дело уже в суд... Передали. Будете разбираться судебными приставами. Придут уже к вам. Передали. Будут описывать ваши имущества с вашими соседями. Да, мы уже передали в суд. Все документы готовы. Чудненько. Хорошо. Давно пора было. Давно пора. То есть вы понимаете, что все издержки кладутся на вас. Вам придут судебные приставы после того, как вам выйдет судебный приказ. Судебный приказ придут я отменю. Придут с вашими соседями, будут ходить описывать. Тут ну, маленечко... Дальше будет исполнительное производство. Ну вот нам надо с исполнительного сразу начинать. Потом исковое производство. В смысле? Подожди, как это? Сначала исковое нужно, а потом исполнительное. Как это сначала исполнительное? Вообще-то наоборот. Да? Исполнительное, а потом исковое. Серьезно? А как это? А как это судебный пристав без исполнительного я листа будет заводить? Буду, как это и все остальное. Это тот самый момент, когда сболтнул фигню. Эй. Какую фигню? Черт вам говорят. Сначала приказное производство. Так дальше судебный лист. Так судебный приказ я отменю. Ну, будет приказное производство дальше. Так при судебный приказ я... Если я... Так, что-то там ошибка в скрипте, надо внимательнее прочитать.

А, детка? Если через час вы не внесете денежные средства, ага, будут назначены выезд до мобильной группы, скорее всего, по всем адресам. Ой, как страшно. Поэтому всех своих друзей и близких предупреждайте. Только невыездная группа. Хлеба пусть купят. Как я слышала, они тоже отдельную сумму берут. Слышала? То есть деньги подготавливаются в большом объеме, и это вам уже все скажут уже Северокавказское электростагентство. Возможно, когда мы сегодня документы уже передадим. Сейчас вам на оплату, мы с вами разговариваем уже 3 минуты, осталось 57 минут вам на решение вопроса. 21 836 рублей. Ожидаем вас на оплату долга. До свидания, всего доброго. Run.